«А случилось вот что», — сказал Гасп. «Кто-то положил коробку с драконом во дворе около стены, спрятался за одной из статуй, потянул за веревочку и... бабах!» «Бабах?» «Именно. Потом наш приятель скользнул в дыру, через мгновение вылез, побегал по двору, а в следующую минуту во двор выбежали все убийцы, и он смешался с толпой. Какие проблемы? Еще один человек в черном, никто ничего не заметил, понимаешь?» «Ты хочешь сказать, он все еще там?» «Откуда мне знать? Капюшоны, плащи, все в черном». «И ты видел все это своими глазами?» «Я посещаю гильдию наемных убийц каждую среду. Это день мясного ассорти, улавливаешь?» Увидев ее озадаченное выражение лица, Гаспод вздохнул. «По средам повар всегда готовит ассорти из жареного мяса, а кровяную колбасу почти никто не ест. Вот она и валяется на кухне, а я тут как тут. Гав-гав, дай-дай, какая замечательная псина. Слушай, как глядит, будто все понимает. А ну-ка посмотрим, что у нас есть для славного песика». На мгновение морда Гаспода обрела смущенное выражение. «Гордость — это, конечно, здорово», — объяснил он. «Но колбаса есть колбаса».